Эпилог. Дневник. Сначала я хотел уехать, куда-нибудь подальше, спрятаться, залечь на дно. Но потом подумал, зачем? Все равно найдут. Этот мир слишком мал, здесь все друг друга знают. Из лап государства не так просто уйти. Я вернулся домой. Там было все по-прежнему. Навестил маму. Она была жутко рада, что я оставил свою московскую работу, ведь она отнимала у меня столько сил. О да, я тоже так думал. Жизнь продолжалась. Я хотел всего лишь покоя. Просто отдохнуть. Мне было необходимо осмыслить все, что произошло со мной, и решить, что же делать дальше. Хватит шустрить. Я и так наворотил дел. За 100 лет не разгребешь. Теперь я лучше понимал Евгения. Что значит смерть, что значит иметь силу и не пользоваться ею. Я пробовал, кстати, найти питерского мага, но безуспешно. Он хорошо прятался. Больше я не выходил в астрал. Совсем. Закрылся ото всех вызовов, использовав простейшие заклинания. Не хочу никого видеть. Моя боль всегда останется со мной. Как и память о тех, кого не вернуть. Я был сыт астралом по горло. Я устроился на работу админом в местный компьютерный клуб. Завтра первый рабочий день. Буду настраивать компьютеры и объяснять малолеткам, как играть в игры. Неплохо для мага моего уровня, верно? Хочу быть простым, серым и простым, а не особенным и выдающимся. Надоело. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот я решил ничего не делать. Я хочу просто работать, а не сражаться за свою жизнь. И главное, работать на себя. Я не инструмент. Не хочу быть инструментом. Но пока не знаю, кто я. Когда-то гордо говорил, что маг. Причем магом не был. А когда стал им, хочу сказать, что я просто человек. Мне следует хорошенько подумать, разобраться в себе. 3 месяца, от силы 4, этого хватит. Может, я еще вернусь в астрал. Да что там, вернусь наверняка. Но не сейчас. Пока что нужна небольшая передышка. Спокойная, размеренная жизнь. В которой стреляют из-за угла. И никто не прикрывает тебя своим телом. Отдавая за тебя свою жизнь. Так что до свидания, астрал. Не прощай, но до свидания. Февраль, август 2003 года.